Зима 405 года чуть было не стала гибельной для Златоуста. Середина осени все покрылось снегом, горы и долины, и вся страна была как бы погребена под обширным саваном. Всякий житель оставался пригвожденным к дому, чтобы избежать меняющегося ветра. В эту суровую зиму шайки и саврян осадили город. Многие жители Кукуза укрывались в лесах со своими домочадцами. Святитель тоже вынужден был уйти из города вместе со священником Еветием, верным его спутником, и диаконисой Сабинианой. Они провели много дней, скитаясь по снегу из леса в лес, отдыхая на скалах и ночуя в пещерах. Наконец решились искать убежище в городе Арависе. Пришельцев приняли с распростертыми объятиями. Военачальник пожелал, чтобы он остановился в крепости, потому что город не был в безопасности в случае нападения. Но если и в Кукузе Златоуст жестоко страдал от холода, то аравийская стужа едва не убила его. Принужденный затвориться в своей комнате, дрожа от стужи посреди дыма, от которого он задыхался, Златоуст тяжко заболел, и один приступ следовал за другим. Врачи хлопотали вокруг него, но что они могли сделать, когда не было лекарств, невозможно было добыть самые простые и необходимые для больного вещи. Весной с большим трудом Златоуст возвратился в Кукуз, и его пустыня, как он называл этот город, показалась раем в сравнении с пустыней Аравийской. Какие новости ожидали святители по возвращении? Место архиепископа Константинопольского после смерти Арзаса занял человек честолюбивый, жестокий, гонитель и по темпераменту, и по ненасытной гордости. Ежедневно он вынуждал императора какой-нибудь новой мере против разномыслящих с ним. Наиболее сильный удар был нанесен Константинопольской церкви. Священник Филипп был сослан в Понт и там умер. Священник Салюстий вывезен на Крит, священник Стефан сослан в Аравию. Монастыри упразднялись, а с насильниками обращались, как с государственными преступниками. К ней же письмо 14, в котором рассказывается о том, что случилось с ним, святителем, в Кесарии. «Зачем ты плачешь? Зачем бьешь себя в грудь и требуешь себе наказаний, которых и враги не в силах были потребовать от тебя, до такой степени предавши свою душу власти уныния? Письма, которые ты послала нам через Патрике, обнаружили эти твои духовные раны. Поэтому я очень скорблю и печалюсь, что ты, обязанная употреблять все средства и делать все, чтобы отгонять от твоей души уныние, бродишь, собирая горестные размышления, выдумывая то, чего нет, ведь ты говорила это и напрасно, и попусту, и к величайшему вреду, терзая себя. Почему в самом деле тебя печалит то, что ты была не в силах переселить нас из Кукуза? Насколько от тебя зависело, ты переселила, употребив все средства и сделавши все. Если же дело не пришло к концу, то не следует скорбеть из-за этого. Может быть, Богу угодно было устроить для меня более длинные пути гонений, чтобы были и более блестящие венцы. Итак, зачем скорбишь из-за того, благодаря чему мы прославляемся, тогда как тебе следовало бы торжествовать или ликовать и увенчивать себя ради того, что мы удостоены столь великого дела, далеко превосходящего наше достоинство? Но тебя печалит пустынность здешних мест? И что, однако, приятнее здешнего места пребывания? Спокойствие, тишина, полное отсутствие хлопот, здоровье тела. Если в городе нет ни рынка, ни товаров, то для меня это не имеет никакого значения, потому что все притекает ко мне как бы из источников. В самом деле, У меня есть и господин мой здешний епископ, и господин мой Диаскор, которые непрестанно совершают дело наше успокоение. И прекрасный Патрикий скажет тебе, как мы проводим жизнь в радости, в веселье, среди больших ухаживаний за нами, поскольку, по крайней мере, дело касается здешнего моего пребывания. Если же ты оплакиваешь случившееся в Кесарии, то это недостойно тебя. Точно так же и там были сплетены нам опять блестящие венцы, так что все нас прославляют, превозносят похвалами, удивляются, изумляются, за что мы потерпели бедствие и изгнаны. Но вот о чем пусть никто пока не знает, хотя многие об этом и разглашают. Господин мой Пианий объявил мне, что там, в Кесарии, находятся пресвитеры самого Фаретрия, которые говорили, что они с нами имеют общение и не имеют ничего общего с противниками, не сближаясь с ними, не входя в общение. Итак, чтобы нам не смутить их, пусть никто не знает этого, потому что весьма тяжело случившееся с нами. Хотя я не потерпел ничего другого ужасного, однако то, что случилось там, было в состоянии доставить мне бесчисленные награды. До такой степени мы находились в опасности даже относительно своей жизни. Но прошу, пусть остается это у тебя тайной, и я расскажу тебе об этом в коротке, не с целью опечалить, а чтобы обрадовать, так как то, что я постоянно шествую через такого рода испытания, и что их навлекают на меня те, со стороны кого я никак не ожидал, служит для меня основанием к награде. В этом мое богатство, здесь истребление моих грехов. Когда мы, избавившись от галатийца, который угрожал нам почти смертью, намеревались вступить в каппадокийскую страну, многие встречались с нами на пути, говоря, что господин Фаретрий ожидает тебя и всюду ходит, чтобы не потерпеть неудачи в деле встречи с тобой, и все делает и предпринимает, чтобы увидеть тебя и обнять, и показать всю свою любовь. Он возбудил даже мужские и женские монастыри. Я же, слыша это, ничего этого не ожидал, но представлял себе противоположное. Впрочем, никому из возвещавших это я ничего такого не говорил. Когда, наконец, я вступил в Кесарию, убитый, изможденный, находясь в самой высшей степени развития пламени лихорадки, грустя, страдая до крайности, я добрел до гостиницы, лежащей на самом краю города, и старался найти врачей и погасить ту печь. Это была самая высшая ступень развития трехдневной лихорадки. Сюда присоединялись еще утомление от дороги, усталость, разбитость, отсутствие тех, кто услуживал бы, недостаток необходимых вещей, то, что у нас не было никакого врача, что мы были измучены напряжением, жаром и бодрствованиями, так что я вошел в город почти что мертвецом. Тогда-то явились весь клир, народ, монашествующие, монахини, врачи, от которых я пользовался большим попечением, так что все во всем нам услуживали и помогали. Однако и при таких обстоятельствах, теснимый сильным пламенем лихорадки, я был в крайней опасности. Наконец, мало-помалу болезнь начала прекращаться и стихать. Фаретрия же не было нигде. Он ожидал нашего отшествия, хотя почему у него так было решено, не знаю. Итак, когда я увидел, что беда незаметно прекратилась, я стал, наконец, подумывать о путешествии, чтобы достигнуть Кукуза и немного отдохнуть от бедствий пути. Когда у нас обстояло так дело, вдруг сообщают, что бесчисленное множество исаврян сделало набег на кесарийскую страну, что они сожгли какое-то большое село и причинили крайнее бедствие. Услышав об этом, трибун собрал воинов и приготовился к обороне, потому что боялись, чтобы те не напали и на город, и все были в страхе, все в тревоге из-за опасности, грозившей существованию самого отечества, так что даже старцы занимались охраной стен. Когда дела были в таком положении, вдруг на рассвете отряд монахов напал, так надо сказать и выразить этим именем их бешенство, на дом, где мы были, грозя спалить его, поджечь, причинить нам крайнее бедствие, если мы не уйдем. И ни страх перед исаврянами, ни болезнь, так сильно теснившая нас, ничто другое не сделало их более снисходительными. Они наступали, дыша такой яростью, что и сами преторианские воины испугались их. Действительно, они и им грозили расправой и хвастались, что они уже постыдно избили многих преторианских воинов». Преторианцы, услышав это, прибежали к нам и просили и молили: «Освободи нас от этих зверей, пусть даже попадемся в руки исаврян». Городской префект, услышав об этом, прибежал к нашему дому, желая помочь нам. Монахи не послушались и его увещаний, но и сам он оказался бессилен перед ними. Видя, что дело в весьма затруднительном положении, и не дерзая ни посоветовать нам уйти на явную гибель, ни опять-таки оставаться в городе вследствие такого их неистовства, он послал к Фаретрию, прося уступить нам немного дней, как ввиду нашей болезни, так и ввиду грозящей опасности. Но и при таких обстоятельствах не было никакого успеха. Напротив. И на следующий день они явились еще неистовее, и никто из пресвитеров не осмеливался заступиться и помочь нам, но, стыдясь и краснея, потому что это, говорили они, происходило по приказанию Фаретрия, скрывались, прятались и не внимали, когда мы их звали. Зачем много говорить? Несмотря на то, что грозили такие ужасы, несмотря на то, что почти очевидно была смерть, и меня убивала лихорадка, потому что мы еще не избавились от происходящих отсюда бедствий, в самый полдень, бросившись в носилки, я был вывезен оттуда при рыданиях, воплях, проклятиях, сделавшему это от всего народа при общих сожалениях и плаче. А когда я вышел из города, то и некоторые из клириков незаметно вышли и с сетованиями провожали нас. И в то время, когда мы слышали, как некоторые говорили: «Куда вы отводите его на явную смерть?», другой из числа любивших нас говорил нам: «Удались, прошу тебя, уж лучше и совряне, только избавься от нас. Кому б ты ни попался, ты попадешь в безопасное положение, если избежишь наших рук». Когда услышала и увидела это прекрасная Селевкия, благородная жена моего господина Руфина, она весьма о нас позаботилась, то увещевала и просила, чтобы я заехал в ее загородный дом, находящийся на расстоянии 5 миль от города, и вместе с нами послала людей, и мы удалились туда. Но и там это злоумышление не думало отстать от нас. Когда Фаретри узнал то, как она говорила, высказал ей много угроз. Когда же она гостеприимно приняла меня в свой загородный дом, я ничего этого не знал. Выйдя к нам, она скрывала это от нас, управляющему же, находящемуся там, объявила, чтобы он обеспечил нам всякий покой, и, если бы напали на нас монашествующие, желая оскорбить нас или побить, собрал бы земледельцев из остальных ее поместий и таким образом приготовился к бою против них. приглашала она укрыться и в ее жилище, представляющее собой крепость неприступную, чтобы мне избежать рук епископа и монахов. Но я не согласился, а остался в загородном доме, не зная ничего, что для нас готовилось. И этого для них было недостаточно, чтобы оставить свое бешенство против нас. Потом, в полночь, когда я ничего не подозревал, а Афаретрий, как она говорит, сильно грозил ей, принуждая и заставляя ее изгнать нас и из загородного дома, эта женщина, не вынося его докучливости, хотя я не знал об этом, объявила, что напали варвары. Так она стыдилась сказать о принуждении, которое потерпела. И, войдя ко мне в полночь, пресвитер Евифий разбудил меня спавшего и громким голосом сказал: «Встань, прошу тебя, варвары напали, они здесь, близко». «Вообрази! Какой я был, слушая это!» Потом, когда я сказал ему, что же следует делать, убежать в город мы не можем, чтобы не потерпеть более тяжкого, чем то, что сделали бы нам и совряне, он начал принуждать нас уходить. Ночь была безлунная, самая полночь, мрачная, темная, и это опять ставило нас в беспомощное положение. Никого не было возле, никто не помогал, потому что все нас покинули. Тем не менее, побуждаемый страхом и ожидая тотчас смерти, я, истрадавшийся, встал, приказав зажечь факелы. Но пресвитер приказал потушить и их, чтобы, говорил он, варвары, привлекаемые к нам светом, как-нибудь не напали на нас. Были потушены и факелы. Потом мул, несший наши носилки, потому что путь был очень неровный, крутой и каменистый, упав на колени, повалил меня, находившегося внутри носилок. Еще немного, и я бы погиб. Затем, вскочивши на ноги, я побрел, поддерживаемый пресвитером Евифием. Он и сам упал с подъеремного животного, и таким образом шел, ведомый, за руку, лучше же тащимы, потому что по такой неудобной местности и недоступным горам идти в полночь было нельзя. Представь, что пришлось терпеть мне, теснимому такими бедствиями, да еще в приступе лихорадки, мне, который не знал ничего из того, что было подстроено, а боялся варваров, дрожал и ожидал попасть в их руки. «Не кажется ли тебе, что одни эти страдания, даже если бы со мной не случилось ничего другого, в состоянии разрешить многие из наших прегрешений и доставить мне большой повод к славе? Причина же этих страданий, как я думаю, та, что тотчас, как только вошел я в Кесарию, все знатные люди, бывшие викарии, призиды, софисты, трибуны, весь народ, ежедневно приветствовали меня, услуживали, хранили как зеницу ока. Это, думаю, раздражило Фаретрия, равно и зависть, выгнавшая нас из Константинополя, и здесь не отстала от нас, как мне думается. Этого я не утверждаю, а предполагаю. Кто мог бы рассказать об остальном, бывшем с нами на пути, об ужасах, опасностях? Ежедневно вспоминая об этом и всегда нося это в мысли, я восхищаюсь от радости и ликую. У меня такое чувство, что я имею великое сокровище, которое я и берегу. Ввиду этого прошу и твою честность радоваться, веселиться, ликовать, прославлять Бога, удостоившего нас потерпеть такие бедствия. Прошу иметь это при себе и никому не говорить, хотя и весьма естественно, что воины префекта могут наполнить весь город рассказами об этом, так как и сами они подверглись крайним опасностям. Тем не менее, от твоего благочестия пусть никто не узнает этого, напротив, ты и говорящих останавливай. А если ты скорбишь по причине остатков зла, то знай ясно, что я совершенно освободился от всего, и у меня теперь тело крепче, чем когда жил там. А холода что ты боишься? У нас и жилища устроены удобные, и господин мой Диаскор делает и предпринимает все, чтобы мы не заметили холода даже и в малой степени. Если можно судить поначалу, то настоящий климат мне кажется восточным и нисколько не хуже климата Антиохии. Такая же теплота, такая же благорастворенность воздуха. Ты весьма опечалила меня, сказавши, что ты печалишься из-за нерадения по отношению к нам. Однако я за много дней перед этим послал твоей честности письмо, прося не переселять меня отсюда. Я же мог сообразить, что тебе потребуется сильная защитительная речь и много трудов и усилия, чтобы смочь оправдаться в таких словах. Отчасти, пожалуй, ты и оправдалась, сказавши: «Я об этом только думаю, чтобы увеличить свою скорбь». Но и это, то есть говорить, что я стремлюсь размышлениями к скорбям, я опять считаю величайшим преступлением, потому что, когда тебе надо делать и предпринимать все для уничтожения горя, ты творишь волю дьявола, умножая уныние и печаль. Или ты не знаешь, сколь великое зло уныние? Наконец, нисколько не бойся за исаврян, потому что они отступили в свою страну, и начальник провинции сделал все ради этого. И мы, будучи здесь, гораздо более находимся в безопасности, чем когда были в Кесарии. В конце концов, я никого так не боюсь, как епископов, исключая немногих. Итак, за исаврян отнюдь ничего не бойся, потому что они удалились и с наступлением зимы сидят дома и выйдут разве только уже после Пятидесятницы. Как же ты говоришь, что не получаешь писем? Я уже послал тебе три длинных письма. Одно через воинов-префекта, другое через Антония, а третье через Анатолия, твоего слугу. В особенности два из них, наподобие спасительного лекарства, способны утешить всякого унывающего, всякого соблазняющегося и привести к полной радости. Поэтому, взявши их, прочитывай непрерывно и постоянно, и ты увидишь их силу, вполне испытаешь лекарство и получишь помощь, и нас известишь, что произошла для тебя от них некоторая польза. У меня готово и третье подобное им письмо, которого я не пожелал послать теперь, очень опечалившись тем, что ты говоришь. Я собираю для себя горестные размышления и вымышляю то, чего нет, произнося слова, недостойные тебя самой, за которые и сам я стыжусь и закрываю свое лицо. Впрочем, прочитай те письма, и ты больше не будешь говорить этого, хотя бы без конца домогалось уныние. Так как ты писала нам и относительно епископа Ираклида, то, если он пожелает, ему должно выразить протест и таким образом избавиться от всех неприятностей, потому что ничего другого не остается. Я же, хотя и не достигал ничего великого, тем не менее уговорил мою госпожу Пентадию, чтобы она проявила всякое старание, не придумает ли для него какого-нибудь утешения в несчастье. А ты говорила, что осмелилась известить меня об этих бедствиях вследствие приказания со стороны Ираклида. Какая это смелость! Итак, я не перестал говорить и не перестану, что печально одно только грех, все же остальное — пыль и дым. Что в самом деле тяжкого обитать в темнице и иметь на себе узы? Почему тяжело терпеть несчастье, когда терпение бедствий делается основанием столь великой награды? А чем тяжело изгнание? Чем тяжело лишение имущества? Слова эти не заключают ничего ужасного на самом деле. Это пустые слова, сказанные под влиянием печали. В самом деле, если ты укажешь на смерть, то скажешь о долге природы, который непременно надо потерпеть, хотя бы и никто не причинял. Если же укажешь на изгнание, не скажешь ни о чем другом, как о том лишь, что изгоняемый видит новую страну и много городов. Если укажешь на лишение имущества, то скажешь о свободе и разрешении от налагаемых им уз. Не перестань, насколько от тебя зависит, услуживать епископу Маруфе, чтобы он поднялся из пропасти, потому что я в нем в особенности нуждаюсь ввиду положения дел в Персии. Узнай от него, если для тебя будет возможно, как о том, что хорошего совершено там его трудами, так и о том, из-за чего он явился здесь, и извести нас, отдала ли ты два письма, которые я послал ему. Если он пожелает нам послать письмо, то и мы ему напишем, а если не пожелает, то пусть он хоть разъяснит твоей богобоязненности, была ли какая-либо польза там, и надеется ли он действовать с успехом по своем возвращении. По этой причине я ведь и старался с ним сблизиться. Тем не менее, все, что от тебя зависит, пусть будет сделано. И хотя бы все полетели вниз головой, ты исполняй свой долг. Награда твоя будет совершенна. Итак, всячески и насколько возможно, расположи его к себе. Не пренебреги, прошу тебя, тем, что я намереваюсь говорить, но покажи об этом большое старание. Дали мне знать монахи, Марсы и Готы, у которых постоянно скрывался епископ Серапион, что пришел диакон Мадуари с известием, что тот достойный удивления епископ Унила, которого я недавно херотонисал и послал в Готию, совершивший много великих дел, умер. И пришел этот диакон с письмами царя готов, в которых он просил послать к ним епископа. Так как ввиду грозящей нам катастрофы я не вижу никакого другого средства устроить это дело, кроме промедления и отсрочки, им ведь невозможно теперь отплыть ни в Босфор, ни в другие стороны, то постарайся пока задержать их по причине зимы. Но не пробеги мимо этого с небрежностью, потому что это дело весьма важное. Есть два обстоятельства, которые в особенности печалят меня, если они случатся, чего да не будет. Во-первых, что епископ будет поставлен теми, которые совершили столько зол и которыми быть поставляемым — дело незаконное. Во-вторых, что может быть избран кто-нибудь неосмотрительно. Что они не стараются о том, чтобы избрать благородного человека, ты знаешь и сама. Если же это случится, чего да не будет, то ты знаешь и сама, что затем последует. Итак, чтобы не случилось ничего этого, приложи всякое старание. А если бы можно было без шума и тайно прибыть к нам Мадуарию, то этим было бы достигнуто очень многое. Если же нельзя, то пусть будет, как велят обстоятельства. Как та бедная вдова, бросившая две лепты, превзошла всех бросивших больше, потому что она этим истощила все свое имение. Так и те, кто со всей силой стараются относительно дел, исполнили все, что им подобает, хотя бы не было никакой пользы от их стараний, и имеют совершенную награду. Много благодарю епископа Илария за то, что он написал мне, прося позволить ему удалиться в свой город и привести в порядок тамошние дела и опять явиться к нам. Так как присутствие его весьма полезно, потому что он и богобоязнен, и муж постоянный, и ревностный, то я просил его, чтобы он, удалившись, скоро возвратился. Поэтому постарайся, чтобы письмо было отдано ему скоро и в сохранности, и не было оставлено в пренебрежении, потому что он с большой страстью и пылом просил наших писем, да и присутствие его весьма полезно. Итак, всячески позаботься о письмах. Если там нет пресвитера Эладия, то постарайся, чтобы оно было отдано друзьям через какого-нибудь человека рассудительного и с умом.